Глава 3. Сокровищница легионеров или мавзолей павших. Мавзолейная дверь была разбита на множество разновеликих фрагментов, наподобие известной Семену нерусской игры «Пазл». Кусочки входной головоломки темнели на стене мавзолея, словно приклеенные к ней осколки черного стекла. Было тех осколков ровно 25 штук. Семен не поленился их сосчитать, прежде чем приступил к делу. Все фрагменты двери оказались разбросаны по обратной стороне мавзолея, противоположно от того места, где Шепель сейчас собирал свою трубчатую пентаграмму. «Как будто кувалдой по двери стукнули», — заметил Семен, еле-еле прикасаясь подушечкой пальца к одному из осколков. «Стеклянная такая дверь была, непрочная. Ну-ка». Черный фрагментик размером с ладонь легко скользнул по стене, следуя за указательным пальцем Семена. «Отлично». Семен отошел на шаг и, что-то прикидывая в уме, оглядел россыпь чернильных осколков. «Принцип ясен. Надо сложить кусочки вместе. Тогда мы и получим то, что получим. Надеюсь, что дверь, а не суровую надпись. Выхода нет». «Входа!» – учительским голосом поправил Семена медальон. «Выход – это когда выходят, а вход – это когда входят. Понятно?» «Не может быть!» – притворно изумился Семен, подходя к двери поближе. «А я и не знал. Ты, Мар, в нашем метро не был». Семен принялся деловито передвигать черные осколки, подгоняя их друг к другу. «Там на станциях когда-то таблички с такими надписями висели. Много народу, начитавшись тех надписей, под колеса побросалось от жизненной безысходности. Нет, мол, выхода и точка. Сняли потом те таблички, чтобы людей зря не губить. Сообразили». «А-а-а!» – с пониманием протянул Мар. «Письменное эхо. Колдовство через беззвучное чтение. Знаю, встречался с такой магией. Было дело. Попали мы как-то с одним из моих очередных хозяев, Уриком Шмыгой, в эбонитовый мир. Надо было спереть у тамошнего погодного шамана дождевую книгу. Между прочим, заказал ту книжку тоже шаман, но из другого мира. Он там министром по мелиорации работал. Заказал и строго-настрого предупредил: в книгу ни в коем случае не заглядывать. Вот мой хозяин и отправился дождевую книженцу и тырить. А надо сказать, что Урик, отродясь, ни читать, ни писать не умел». Семен кивал, слушая рассказ Мара, и продолжал состыковывать фрагменты, изредка отходя от стены подальше и любуясь своей работой. Все же получалась дверь, а не что-либо другое, не запрещающая надпись. Дверь была уже собрана более чем наполовину, верхняя ее часть, и своим обозначившимся контуром определенно напоминала Семену то ли веретено, то ли кошачий зрачок. Занятная такая дверь получалась, нестандартная. «И значит, пока Урик с книгой добрался до заказчика, то штаны на нем уже начали дымиться, снизу, от ботинок до колен. Хорошо, что обувка добротная была». Мар хихикнул. «Ботиночки-то аристанские, крепкие. Они у Шмыги еще с последнего срока в исправительном мире остались. Им сносу не было. В исправительном мире у начальства принцип железный. Арестанта дешевле обуть один раз, но качественно, чем много раз, но абы как. Эк, я скаламбурил». Изумился медальон. «Ай да я... сбился. А о чем это я говорил? А, вспомнил. О молниях, бьющих из земли. Так вот, молнии трещат, штаны дымятся. Обувь постепенно обугливается. Кошмар, одним словом. Ну, отдал хозяин книжку заказчику, а сам рыдает и просит. Мол, хрен с ней, с оплатой, только молнии убери. Шаман-министр посмеялся, рукой эдак над дождевой книгой поводил, словно пыль с нее стер. И все, не стало молний. А после спросил, что, в книгу заглядывал? Добродушно так спросил, без злости. Ну, а Урику куда деваться? Да, говорит, чуть-чуть, как же без того. Глянул на обратном пути под обложку, из любопытства. Тут оно все и началось. В общем, оказалось, что на первой странице было написано одноразовое, но мощное проклятие, типа «кто книгу сопрет, того молнию убьет». А так как мой хозяин читать совершенно не умел, то его лишь пощипало теми молниями. Но пощипало чувствительно. Эффект письменного эха, стало быть. Так шаман Урику сказал, ему шаман виднее. Кстати, после того случая мой хозяин всем своим друзьям-книгачеям настоятельно рекомендовал разучиться читать. Мол, один вред от той грамоты в нашей работе. Дескать, был бы он грамотным, так однозначно сгорел бы от молнии, к ядрине фене. Крякнуть бы не успел. Впрочем, Урик все же потом сгорел. Даже я спасти его не смог. Не зарядил меня Шмыга вовремя нужными противопожарными заклинаниями. Хорошо, что сам не расплавился. Но это случилось гораздо позже. И вовсе не от молнии, а от драконьего плевка. Это, помнится, произошло, когда Урик Шмыга, гуляя по имперскому зоопарку, поспорил с пьяну со своим корешом, тоже вором, что сможет попасть камнем в драконьи яйца с первого раза. Уточняю, яйца были не те, из которых могли вылупиться дракончики, а те, которые у дракона самца между... «А почему молнии снизу-то били?» Не удержался от вопроса Семён, присоединяя очередной кусочек черноты к почти собранной двери. «Молнии земли. Странно». «Ничего странного». Мар расхохотался в полный голос. «Он же книжку вверх ногами держал, когда под обложку заглядывал». «Понятно», — сказал Семён, медленно перетаскивая пальцем последний фрагмент головоломки к нужному месту. «Мар, готовься. Сейчас откроется». И, поставив кусочек на место, сразу отпрыгнул в сторону, на всякий случай. Ничего не произошло. Не покачнулась земля, не взревели трубы, не высунулась из входа зубастая пасть. Из открытого мавзолея даже сквознячком не потянуло. Семён медленно-медленно, останавливаясь на каждом шагу и чутко прислушиваясь к любым звукам, направился ко входу. «Думаю, сообщать Шепелю о том, что мавзолей открыт, пока не стоит», – негромко сказал Мар. «Действуем по плану. Зашел, увидел, покумекал». «Разумеется», – шепотом ответил Семён. «Только так и никак иначе». Окончательный вариант входного проема напоминал по своей форме лезвие грузинского кинжала, направленного острием вверх. Прямой низкий порог и плавно смыкающийся над головой, под острым углом, высокие боковины входа вызывали у Семёна именно такую ассоциацию. Проем был настолько узким, что человек крупной комплекции, пожалуй, мог бы в нем и застрять. «Пошли, да?» – полуутвердительно спросил медальон. «Слушай, а вдруг там есть блокировка против перемещений, как в гостинице?» – предположил Семён, нерешительно топчась перед входом. «А если вход закроется, что тогда делать? Мар, у меня плохие предчувствия». «Ну, если как в гостинице, тогда ничего, пробьемся», – уверенно сказал Мар. «Гостиничная блокировка для меня не проблема. Такое колдовство лишь для стандартных жетонов непреодолимо. Ты вот что, давай поменьше каркай, да побольше действуй. Решил входить? Входи. Чего заранее убиваться-то? Там видно будет. Кстати, а видно будет. Свет зажечь? У меня есть фонарное заклинание. Яркое». «Включай», – вздохнул Семён и на всякий случай выставил вперед руки, решительно шагнув в чернильную темноту. Внутри мавзолея было светло, ярко, как солнечный день. И это застало Семёна врасплох. Он-то как раз настроился на темноту. Невольно прикрыв глаза ладонью, Семён огляделся по сторонам, сквозь щелку между пальцами. Бестеневое освещение давали стены и потолок. Свет был солнечным, с легкой желтизной и не такой уж яркий. Это Семёну лишь показалось после разноцветных уличных сумерек. Перед Семёном находилась блестящая металлическая конструкция, похожая на скелет какой-нибудь дозорной башни. Стальные диски-ярусы, все без ограждения, были нанизаны на толстенную, тоже стальную, ось-трубу, нанизаны с равными промежутками между собой, где-то в рост человека. Ярусы, начиная со второго и выше, были плотно уставлены в один слой большими серыми коробками,